Глава 31. Как я дожила до следующего дня, загадка даже для меня. Не раз барин и за столом, и просто за вечерним чаем словно бы набирался смелости и хотел объявить о своем, вернее, моем решении. Но или это только я уже во всем видела его готовность, или он просто боялся и переводил разговор на другую тему. Наши голубки вдруг сделались больно смирными и даже внимательными к барину. Я наблюдала за каждым их взглядом, за каждым шагом, если могла, но все сильнее убеждалась в том, что Петр не причастен к случившемуся. Вспомнив, что нельзя доверять даже тем, кто выглядит как овечка, и тем более тем, кто не выглядит, не остановилась на своем. Ведь она или они знали, что произошло ночью, и знала или знали, что знаем мы. Фух, запутаться в этом хитросплетении легче, чем в шахматной партии. Но и мы не веником воспитаны, так что кусаться будем, коли придется, подумала я и расслабилась. Вот тогда-то барин за ужином и заговорил. «Вот что я решил, Петр». Он отложил газету, до этого внимательно прочитав переднюю полосу, поправил воротник халата на груди и почесал кончик носа. «Надо еще пожить, чтобы внуков увидать. А чтобы пожить спокойно, мне пара нужна. Нужна верная, добрая женщина, с которой вечерами буду разговаривать, а по утрам чай пить». Он откашлялся, наблюдая за тем, как Петр замер с только что отпитым чаем во рту. Первые его слова тот, видимо, как всегда, не расслышал, но когда понял, о чем идет речь, замер. Я закрыла и открыла глаза, глубоко вздохнув и подумав, хоть бы не сейчас он объявил, что парой этой для утренних чаепитий буду я. На столе стоял полный горячий самовар, а на подносе с пирогом лежал длинный нож. Не думая, я даже отступила назад и уперлась сцепленными за спиной руками в косяк. Последней мыслью до того, как все началось, была: вот к этому косяку-то меня сейчас и пригвоздят. «Мошер!» — протянула побелевшая сквозь пудру Кларка. Она раньше своего избранника поняла, в чем тут дело, и уставилась на Осипа. Я видела, как ходили желваки на ее челюсти и как побелели костяшки на ее пальцах, держащих чашку за ручку. В какой-то момент прозвучал щелчок, и она ойкнула. Чашка упала ей на колени, а ручка, как маленький сломанный бублик, осталась в ее пальцах. Это же надо, какое напряжение она испытала, и какой силой ее пальцы, коли она ими ручку отломила, подумала я и похолодела. «Ты сказала жениться? Зачем, отец? Ты стар, у тебя нет ничего, кроме усадьбы, скотного двора и захудалой мастерской, где делаются ненужные никому поделки». Петр все больше заводился, и его набирающий обороты голос делался грубее и громче. Клэрэнс держалась, как сталь на морозе. Мне казалось, если к ней приложить ложку, то можно будет услышать вибрацию. Но покерфейс она блюла тщательно. То, что она уже провалилась, понимали, наверное, все, кроме Петра. Тот сам эмоционально реагировал. Но реагировал не как враг, а как ребенок, привыкший к лучшему куску и к немедленному выполнению всех его пожеланий. «Дарья — это смесь болонки и волкодава, это мелкая тварь с душой змеи», — продолжал Петр. И я даже согласилась с его описанием недавней невесты барина. «Ты хочешь оставить меня ни с чем? Хочешь пустить по миру? Я твой единственный сын, отец!» Теперь он кричал. А я боялась, что Осип откроет имя своей будущей жены. И мне придется бежать по коридору и молиться, чтобы задняя дверь была открыта, потому что Фирс закрывает ее, даже когда нам нужно носить к столу самовары блюда. Он стоит возле нее и караулит каждый наш вход. «Не смей кричать на меня! Я еще не помер, чтобы делить то, что после меня останется. Я все оставлю жене, а после ее смерти все перейдет церкви или общине при казаках. Это я еще решу. Хочешь жить здесь, занимайся делом, землей и, главное, людьми, которые на земле живут. На дальней деревне тебе починим дом. Будет не хуже этого. А как свадьбу вашу сыграем и внуков дождусь, то и впишу дорогу из деревень в твое наследство», — спокойно сказал барин. Я наблюдала за Клэрэнс, прикусившей губу и внимательно смотрящей на барина непривычным, похожим на удивленный взглядом из-под поднятых вечных бровей, а сощурившись, словно рассчитывая расстояние для прыжка. «Я хочу получить свои деньги и вернуться в Петербург!» Петр сел и распахнул халат. Под ним была рубашка, но мне показалось, что он распахнет и ее. Но он принялся гладить грудь, и это похоже было на то, что обычно делают сердечники. «Нет. Свое наследство бери, а мое, пока я жив, неделимо и нерушимо. Все по делам его, сын, и это не обсуждается», — закончил барин и сделал большой глоток крепкого, сладкого, но уже остывшего чая. «Я хотела рассказывать, но ждать более уместный день...» Вдруг в комнате раздался тот самый звонкий и в то же время романтичный и осторожный голос женщины, недавно отломившей ручку от фаянсовой чашки. «Дорогая, ты, вероятно, не поняла, что здесь происходит». Петр наконец, вспомнил про свою рыбку и присел обратно, поймав ее ладони, зажал их в свои и принялся целовать. «Отец собирается жениться и хочет оставить нас без наследства». Вдруг он резко встал, снова засуетился и вышел из-за стола. «Но я не оставлю того, что принадлежит мне. Даже за сущие копейки я продам землю. Вот тогда ты попляшешь. Вот тогда ты поймешь, что был неправ». Дышал он часто, и лоб его покрыло испарина. «Моншер, отец!» Эта тварюга назвала Осипа отцом и уставилась на него с такой нежностью, что меня взяла оторопь. «Я хотела сообщить это иначе, но, наверное, чтобы снова был мир, я ношу ребенок, и у вас будет внук, батюшка». Она старалась ломать язык, но получалось у нее плохо. «Что? Ребенок? Боже, лишь бы Осип не поддался сейчас на это вранье. А если не вранье? Он же от счастья сейчас им все отдаст», — думала я, перескакивая с одной мысли на другую. И в этот самый момент я поймала взгляд Осипа. Он, словно нуждаясь в поддержке, смотрел на меня, не мигая. Я еле заметно покачала головой из стороны в сторону. В это время Клэрэнс достаточно бегло по-французски говорила бухнувшемуся на стул Петру, что срок еще совсем мал, но это не обман и не шутка. Тот замер и смотрел, как шевелятся губы матери его будущего малыша. И с каждой секундой лицо его становилось все белее, но вместе с тем и как будто счастливее. Я снова взглянула на Осипа, и он, почувствовав, наверное, мой взгляд, снова остановился глазами на мне. Я чуть опустила ресницы и еле-еле заметно повела плечом, показывая ему, что нужно отойти и поговорить. И сразу скрылась в коридоре, но наткнулась на стоящих там Глашу и Нюру. Обе разинули рты и не могли проронить ни слова. «Чего это она сказала? Ребятёнок? У ей?» Последнее ей Глаша произнесла так, словно родить ребенка в этом доме могли все, включая Петра и даже барина, но не Клэрэнс. «Если это и правда, то не факт, что ребенок от Петра», — прошептала я и потащила девок подальше от двери. Фирс, не понимающий, что творится в доме, столкнулся с нами на крыльце и заругал сначала, что мы вылетели на мороз без одежи, но, услышав в гостиной охи, ахи и плач гостей, поспешил внутрь. «А барин-то чё отчудил? Поди выдумал про свадьбу. Мы б знали, коли так правда было бы», — вполне резонно заметила Нюра. Стоя на холоде, я поняла, что в голове более-менее светлеет. Но с этим пришло и понимание рушащихся планов. Осип, добрый, ранимый, мечтающий о том, чтобы провести последние годы с сыном и внуками, вдруг, хоть и теоретически, сейчас обрел все это. И я начала терять надежду на выполнение плана. А еще я вспомнила о подругах и Фирсе, которые знатно очумеют, если барин все же примет решение и объявит имя невесты. И так я оказывалась не в самом хорошем положении. Но второе было безопаснее и удобнее для всех, потому что если эти двое захватят усадьбу, не поздоровится всем, включая и моих подруг. Делиться с ними своими планами я не собиралась, потому что никто из них не понял бы, зачем я это делаю. Но дружба дружбой, а жить хотелось сильнее, чем дружить.